Глава 38. Брайан Олсен. «В общем, босс, другого варианта я не вижу». «Бен, ты уверен?» Справившись с удивлением, поинтересовался банкир. «Ну да. Научить зомби летать на уровне модификантов Харитонова мы не сможем. Не позволит исходный материал. Да, в теории можно найти и использовать как сырье несколько десятков отставных пилотов, но это все равно не решит основной проблемы. Рожденный ползать летать не сможет». «Я могу оплатить услуги лучших инструкторов», попробовал возразить Брайан. «И что? Не забывайте, что наши зомби – это не эскины, и одной программой на всех тут не обойдешься. Каждый из тех мозгов, которые мы вкладываем в их тела, необходимо обучать. А среди наших доноров гениальных пилотов нет. И не гениальных тоже. Маргиналы, сэр. Да, убив кучу времени и сил, в них можно вбить простейшие навыки управления боевыми машинами. Но демонов-пилотов своими зомби мы не переплюнем. Поэтому выход один. Использовать наши изделия там, где они гарантированно окажутся лучше. И для этого я должен идти на поклон к Харитонову?» Возмутился Олсен. «Почему вы? И почему на поклон?» Ошарашенно спросил Гронер. «Я думаю, что при правильном подходе к решению вопроса Харитонов прибежит к вам сам». «Как это?» «Я бы использовал генерала Белоцерковского. Если мне не изменяет память, то Анатолий Павлович однокашник господина Макгрегора, а значит, сможет заинтересовать его еще одним проектом». «Макгрегор уже сделал ставку, Бен», перебил своего помощника банкир. «Зачем ему вписываться куда-то еще? 9 демонов на всю конфедерацию – это ничтожно мало. Это не сила, а намек на нее, естественно, пока. Поэтому слишком неустойчивая опора для политика, который собирается выиграть очередные выборы. Пока демоны умудряются защищать окраину, Макгрегор на коне. Стоит им потерять хотя бы одну планету, и недовольство электората способно смести председателя со своего кресла быстрее, чем он успеет выговорить слово «мама». А проект «Зомби» не потребует начальных вложений, смены выбранного курса или серьезного изменения уже оплаченной им пиар-компании. Достаточно пары фраз, одного удачного абордажа с участием наших изделий, пары красивых роликов по головидео, и обыватель будет искренне считать, что зомби и демоны – это две грани одного и того же кристалла. Да Харитонову даже машины переделывать не надо. В стандартном кречете 2 кресла. Посадите рядом с модификантом зомби, и экипаж нового типа готов. Хорошо. Допустим, Макгрегор и Харитонов согласились, и мы вписались в проект. Что дальше? Задумчиво поглядывая на подчиненного, поинтересовался Брайан. Выпуск жалких 9 зомби, под имеющиеся сейчас экипажи, моих вложений не оправдает. И даже 200, необходимых для укомплектования 3-й очереди, о которой недавно заикнулся бригадный генерал Роммель тоже. «Ого! Я об этом не слышал!» – встрепенулся Гронер. «Харитонов на месте не стоит». «Да, не стоит. Кстати, 4 дня назад в Галанете появилось несколько файлов, снятых учениками одной из школ Лагоса. Причем снятых не где-нибудь, а внутри кречетов Харитонова. Так вот, в их головидео на демонах весьма интересные скафандры. Боюсь, что люди генерала уже сделали выводы из неудачного абордажа в системе Пронина и разработали нечто, способное изменить в лучшую сторону способности демонов к наземным операциям. Увы, все мои попытки выйти на производителя этой продукции пока ни к чему не привели. Тем более нам надо торопиться, встревоженно пробормотал Бен. Если демонов оптимизируют еще и под это дело, то зомби станут никому не нужны. Это я понимаю без тебя. Но ты не ответил на главный вопрос. Как оправдать мои вложения? Рано или поздно война перейдет на поверхность обитаемых планет, наших или вражеских. И 200-300 демонов, созданных для боев в космосе, погоды не сделают. Зато дешевые зомби окажутся в самый раз. Один штатный полк планетарной пехоты – это 2500 бойцов, а десантировать на планету один полк еще никому в голову не приходило. Да, пожалуй, такой порядок цифр звучит гораздо интереснее, усмехнулся Брайан. Да что тут интересного, босс? Как только наши изделия совершат первый абордаж, а их работы покажут по галовидео, у нас тут же появится первая нормальная клиентура. Я имею в виду желающих прикупить себе супертелохранителя, ну или его антипода. А цена изделия, раскрученного командующим ВКС и лично господином МакГрегором, обязана быть запредельной. Хорошо. С этой гранью нашего бизнеса, как я понимаю, проблем не ожидается. И с началом неофициальных продаж зомби мы окупим первоначальные затраты. Но ведь вписавшись в проект, мы теряем кое-какие возможности. Если конкретно, то не сможем играть против Харитонова, склонив голову на плечо, задумчиво пробормотал Олсен. Ну, я бы так не сказал. Харитонов позиционирует своих модификантов как личности, то есть каждый его пилот – человек. Им ставят боевые задачи, дают возможность принимать решения и, конечно же, брать на себя ответственность. С одной стороны, это хорошо. Каждый их успех у всех на слуху, их готовы носить на руках и вешать им на грудь ордена и медали. Но ведь с другой стороны, такое позиционирование – это первый шаг к могиле. Каждая их ошибка – тычок в спину. А наши зомби – серая масса. У них нет имен. Они выполняют приказы и делают это идеально. Им не платят зарплату и премии, их не награждают. Зачем, если они обычное оружие? А кому придет в голову его ненавидеть или валить на него ответственность? Поэтому в любом случае виноват будет кто? Правильно, модификанты Харитонова или те, кто планирует им операции. Впрочем, при правильной манипуляции общественным мнением о последних никто и не вспомнит. Да, пожалуй, циклопы уничтожили систему, значит, виноват пилот, который не успел туда вовремя долететь. Успел, но там было слишком много кораблей врага. Да плевать. Кого это беспокоит? Люди-то погибли, и их уже не вернуть. Зато если успели и спасли, молодцы оба, и демоны, и зомби. Именно, поэтому вписаться в их проект надо уже сегодня. А мы готовы, слегка нахмурился банкир. Но все, что мы могли выжать с Виков, мы выжили. Тоже и со стационарными армейскими полигонами. КПД опытных образцов даже выше расчетных величин. Единственное, чего им не хватает – испытаний в реальном бою. Но до легализации проекта получить такую возможность мы не сможем. «Сколько образцов, готовые к демонстрации?» – приподняв бровь, поинтересовался Брайан. «22 экземпляра образца номер 129/77. Они уже в стазисе, а временные массивы блока импринтинга обнулены. Кстати, если наши изделия будут в каждом корабле демонов, то это откроет очень неплохие перспективы. Информация о планируемых операциях, поставках орбитальных крепостей и военных заказах для того, кто играет на бирже, это как пачка лишних козырей в рукаве. Ну да, и еще у нас появится доступ к самым последним разработкам ОСО ВКС, что тоже дорогого стоит, усмехнулся Бен. Я об этом уже думал. Не сомневаюсь. Олсен встал из-за стола, прошелся по кабинету и, замерев около голограммы, изображающей тропический пляж, повернулся к помощнику. «Поэтому решил перестать выплачивать тебе премии. Я просто утраиваю твой оклад». «Спасибо, босс!» – заулыбался Бен. «Такой вариант гораздо интересней». «Согласен. А теперь давай о проблемах. Они ведь наверняка есть». «Последняя партия доноров – это тихий ужас, посмотрите сами!» Он развернул над столом голограмму и ткнул пальцем в изображение изможденного, покрытого струпьями и шелушащейся кожей старика. «Он уже давно и прочно сидит на северном сиянии. Его мозг на 90% мертв. Зачем он нам нужен?» «Да, насколько я помню, отсутствие среди доноров наркоманов мы оговаривали отдельным пунктом договора», поморщился Олсен. «Именно. Но в прошлой партии их было 17, в этой 39. А что будет дальше? Я думаю, что ваши поставщики начинают хамить». «Пожалуй». Брайан сделал пометку в комме, прищурившись, посмотрел куда-то сквозь Гронера и добавил. «Ладно, считай, что этот вопрос решен. Что еще? Остальное мелочи. И вашего внимания не стоит». «Отлично. Тогда... подход через генерала Белоцерковского, говоришь?»